Глава 342. Битва с оружиями души. Финальный бой должен был начаться. Правила были те же, что и в предыдущих раундах, с небольшими изменениями. Платформа, на которой им предстояло сражаться, была самой большой и занимала почти весь пол арены. От этого матча не было бы никакого проигрыша, если бы участник был нокаутирован с платформы. В этом матче также было в общей сложности 4 рефери. Однако большая часть их работы состояла в том, чтобы оставаться у внешнего кольца арены. Если ученики выглядели так, будто вот-вот упадут, они быстро возводили стену, чтобы остановить их. Двое в финале были второкурсниками из других военных школ, так что Квин не видел их раньше, кроме матча с этого события. Первое, что он увидел, что было немного не так, когда пользователь Земли 8 уровня победил Сэма в одном из предыдущих раундов. Что касается второго, то он тоже видел несколько его матчей, и он, похоже, был учеником из семьи Грейлаш, Силы Молнии. «Это самый сильный ученик, которого я видела в армии», сказала Мона, похвалив Оскара за его тяжелую работу. «Конечно, мы сразу увидели в нем потенциал и дали ему все необходимые ресурсы», ответил Оскар. «Он знает почти все наши умения. Я вижу для него светлое будущее. Кто знает, может быть, однажды он даже станет верховным главнокомандующим». «Неужели никто не собирается дополнить ученика моей семьи?» сказал Оуэн, взъерошивая волосы. «Если он такой же трудолюбивый, как твоя ленивая задница, то у нас уже есть победитель», ответил Берни. «Ну, вообще-то, я не знаю, насколько он силен. Он из поколения, которое я не учил», — сказал Оуэн. «Как вы знаете, я только недавно стал новым главой. У меня даже нет своего ученика или потомка». Драка началась, и пререкания между ними прекратились. Действие началось почти сразу, и оба мгновенно раскрыли свои козыри. Не было никакого смысла пытаться скрыть это или узнать, как другой будет сражаться. У них было достаточно времени, чтобы изучить бои до начала мероприятия. Серо-белый студент поднял руку в воздух, и из его ладони в воздух ударила голубая молния. Несколько мгновений спустя, и свет, казалось, ударил обратно вниз, попав прямо в студента. Была видна большая вспышка света, заставившая большинство зрителей закрыть глаза. Когда они снова открыли их, то увидели, что внешность студента изменилась. Теперь его волосы стояли дыбом, одежда, казалось, даже слегка приподнялась, и эта голубая аура окружала все его тело. В то же самое время пользователь Земли выпустил свое оружие души. Он крепко сжал руки и закрыл глаза. Внезапно из кончиков его пальцев начал появляться белый светящийся свет и начал формировать форму. У него была длинная ручка и каменная верхушка. Внешне он напоминал молоток. «По какой-то причине, когда я смотрю на этих двоих, мне кажется, что осветитель должен использовать молоток», сказал Ворден. На событии были представлены два различных типа оружия души. Оружие пользователя Земли было физическим и, скорее всего, будет использоваться больше, чем просто обычный молот. Студент из семьи Грейлаш обладал уникальной чертой характера – энергия, которая питала его тело. Не теряя времени, пользователь Земли использовал Землю, чтобы подтолкнуть себя к студенту. Когда он, наконец, подобрался достаточно близко, казалось, что он плывет по поверхности океана грязи. Он спрыгнул с кучи грязи и поднял молот. Внезапно показалось, что он стал увеличиваться в размерах. Был создан гигантский молот размером с дом, и с грохотом обрушился на землю. Поднимая молоток, он уменьшился до своего нормального размера. Зрители ожидали увидеть брызги крови, возможно, как при ударе по комару, но вместо этого ничего не было. «Классный молоток!» – сказал студент, внезапно появившись позади пользователя Земли. Используя обе руки, он начал создавать непрерывный поток света, соединяющий его и пользователя. Тело пользователя Земли начало содрогаться от боли, но в конце концов ему удалось топнуть ногой по земле, построив стену, останавливающую электрический поток. Когда первая стычка между ними закончилась, Толпа зааплодировала громче, чем когда-либо, надеясь увидеть более впечатляющее проявление силы. Борьба между двумя учениками продолжалась, двигаясь взад и вперед. Они оба показали большую силу и смогли использовать свое оружие души в полной мере. Но в конце концов был человек, который вышел, и это был пользователь Земли. Хотя молниеносный пользователь был силен и, казалось, доминировал большую часть боя, аура молнии, окружающая его, казалось, исчезла. Его скорость начала замедляться, и в конце концов он был поражен молотком. Атаки со стороны студента Грейлаша были сильными, но доспехи, которые носил пользователь Земли, хорошо защищали его, и в конце концов вся энергия оружия души студента семьи Грейлаша иссякла. Был объявлен победитель, пользователь Земли. Сидя в кабинке, Берни не мог сдержать своего счастья. Он, казалось, был даже более доволен, чем Оскар, тем, что пользователь Земли стал победителем. «О!» – сказал Оуэн, услышав громкий смех. «А что случилось с конкурсантами из семьи Солнечного Щита? Я думаю, что все они были нокаутированы еще до этой стадии». «Смейся сколько хочешь, но то, что это поколение моей семьи слабое, еще не значит, что наша семья слаба в целом», — ответил Берни. «В любой момент, в любое время, не стесняйся просить дуэль между нашими лучшими студентами, и я буду рад ее принять». Он действительно не слишком переживал из-за проигрыша. Его способность была мощной, но он также знал, что она была менее эффективна против пользователей Земли на более высоком уровне. Их атаки просто не причиняли им такой боли, как другим. На этом событие подошло к концу. Была проведена церемония закрытия, на которой поблагодарили всех студентов, принявших в ней участие. Затем они собрали все баллы каждого студента, чтобы объявить победителям одну базу. В итоге база 4 была объявлена победителями в общем зачете. Они также были теми, кто имел пользователя Земли, который был на боевом турнире. Было ясно, что три главных события принесли больше всего очков по сравнению со всеми остальными событиями. В противном случае, основываясь на том, что все остальные смотрели, не было никакой возможности, чтобы четвертая база была объявлена победителем. Студенты должны были вернуться в гостиницу и собрать свои вещи. Закончив, они выстроились в вестибюле отеля, чтобы произвести подсчет персонала. «Ладно, похоже, все уже собрались», — спросил генерал Майк. «Странно», — сказал Логан. «Неужели они не поняли, что Фекс пропал? Он тоже был частью нашей военной базы. Это может доказать, что хотя люди и не знают о существовании вампиров, они обладают большей притягательной силой и влиянием в нашем мире, чем мы думаем». «И я хотел бы сказать еще кое-что», — добавил Майк. «Простите, что снова так с вами поступаю». Когда он закончил, ставни в вестибюле отеля начали опускаться. Металлические двери преграждали вход, и вскоре все маленькие дырочки были закрыты. Оглядевшись, все солдаты и школьный персонал уже надели противогазы, и комната медленно начала наполняться газом снова. «Ну что ж, пора снова притворяться», — сказал Куин, зная, что газ на него не подействует. Как только все ученики были выбиты, ставни были подняты и портал снаружи был введен. Хотя Куин и не спал, но слышал странный разговор. «Чем я обязан столь скромному визиту вас четверых?» — спросил Майк, направляясь ко входу в отель. Внутри в вестибюле находились все члены большой четверки. «Не волнуйся за нас», — сказал Берни. «Мы здесь только для того, чтобы убедиться, что все студенты благополучно доставлены обратно». Это было немного странно. Прямо сейчас каждый отель делал то же самое со своими студентами. Так что же заставило большую четверку приехать именно в этот отель? Подумал Майк. Причиной их визита был Квин. Они были здесь, чтобы убедиться, что никто не попытается сделать что-нибудь с ним во время транспортировки. И они даже потащили Джека с собой. «Эти парни, они были совершенно серьезны, когда сказали, что не хотят, чтобы кто-то прикасался к ним», — — подумал Джек. Теперь Джек видел, что они действительно сделают все, чтобы защитить Квина. А это означало, что он ничего не сможет сделать, пока находится на второй военной базе. После того, как все студенты были благополучно перевезены, каждый мог свободно вернуться в свои собственные общежития и делать то, что они хотели, и это включало Джека. Воспользовавшись собственным портативным телепортом, он благополучно добрался до своего города. Расположение телепорта было также непосредственно к его собственной башне, базе, которую он построил под ней. Когда он прибыл, там было около сотни людей, выстроившихся, чтобы поприветствовать его. «Мы рады приветствовать вас дома, мастер Трудгрим!» Они все закричали, когда он вышел из телепорта. Как раз в этот момент Кевин вышел из очереди, чтобы сделать доклад. «Сэр, у меня важные новости. Речь идет о семье Блейдов, которую вы велели мне исследовать. Мы нашли их базу», — сказал Кевин. «Отлично», — сказал Джек с улыбкой, уходя.